Улан-Нор. Кто-то скажет, что триумф на Улан-Норе начался с эхо первых залпов по зеленокожей орде верховного владыки Урлака-Урга. Другие, что он был отмечен пролитой кровью, когда Хорус Луперкаль сбросил чудовищного ксеноса с площадки могучей цитадели, и тот разбился о плиты. В конце концов, имели значение только победа и завоеванный в тяжелых боях путь, который миллионы солдат и сотни тысяч легионеров прорубили в сердце орочьего нашествия. Огромные орды ксеносов грозили разрушить новые связи, выкованные Великим Крестовым Походом. Поэтому армия воинов из благородных легионов прибыла, чтобы уничтожить эту угрозу до того, как она распространится за пределы сектора, в котором зеленая волна росла с каждым днем. Лунные волки под командованием Хоруса перенесли сражение в сердце Орды Урга, введя в заблуждение армию чужаков отвлекающим маневром. В то время как его отец-император вел обычных солдат и фаланги титанов по Уланору Майорис, именно Хорус нанес смертельный удар. После убийства Урга зарождающаяся Орочья империя развалилась, и ксеносов, которых не истребили в грязи огромных полей сражений Уланора, преследовали на сотнях звездных систем, до самого Чондакса, пояса Кайвас и дальше. Грубая сила помогла одержать победу, после чего прозвучал призыв прибыть на празднование триумфа. По приказу императора Улан-Нор преобразовали в трофейный мир, обозначенный на всех галактических картах и записях десятин, как Мундис Трофиум. Он станет не только местом славы, но и зрелищем, которое закрепит эту отдельную победу над силами, выступившими против человечества, а также великим символом самого крестового похода. За 200 тиранских лет великий поход императора пересек галактику, неся единство и просвещение утерянным дочерним мирам Древней Земли. Он отбросил ночь, заново выковал старые связи между цивилизациями, преодолел угрозы чужих, но, к сожалению, часто нес кару. И все же приближались перемены, поворотной точкой которых стали события на Улан-Норе. Никто из ступивших на этот мир не знал, что эхо триумфа будет разноситься десятилетиями, столетиями, тысячелетиями. Взводы геоформаторов Механикум доставили планетарные механизмы и камни-плавилки, чтобы прорезать громадную полосу в изломанном после сражения ландшафте. Миллионы мертвых орков похоронили под перемешанной породой и вершинами раздробленных гор. Механику уничтожили все следы врагов до последнего и проложили поверх останков ксеносов гигантский проспект, парадный плац, равный площади некоторых городов. Они построили магистраль и установили на ней только одно сооружение – украшенный павильон из черного мрамора и гранита, который был построен по частям на Терре, а затем доставлен через космос специальным посланником. Вдоль дороги тянулись памятные шесты, украшенные черепами орочих командиров, а за ними ярко пылали огромные чаши с бездымным прометием, непрерывно освещая магистраль сине-белым пламенем. Когда механикум закончили, прибыли избранные, чтобы засвидетельствовать свое почтение выигранному сражению, идеалу крестового похода и тому, кто был для всех них отцом. Имперская армия и легионы титанов окружили по периметру район смотра. Солдаты стояли бесчетными рядами, их войско походило на море из боевых доспехов и парадной формы. Каждый мужчина и каждая женщина, стоявшие в этот день на земле Улан-Нора, были выбраны за отвагу и службу, получив до конца своей жизни исключительную честь носить на форме ониксово-золотую триумфальную планку. Награда была выкована из собранных на поле боя и переплавленных болтерных гильз. Вокруг солдат построились огромные боевые машины, коллегии Титаника, вздымающиеся в небо, которые исполосовали инверсионные следы тысячи аэрокосмических истребителей. А над ними, выше белых перистых облаков в верхних слоях атмосферы, медленно плыли боевые корабли. С их пустотных щитов срывались раскаленные потоки, когда они поворачивались бортами, подтверждая свою верность. Наконец, легионеры. Из всех генетически усовершенствованных воинств на Улан-Норе были представлены 14 легионов, и с ними прибыли 9 существ непревзойденной силы и великолепия, 9 богов и ангелов во плоти, примархов величайших армий, когда-либо созданных людьми. Мартарион, жнец людей и повелитель гвардии смерти. Его смертоносный облик в капюшоне повторяли воины-стражники Савана. Фулгрим Фениксиец, блистающий своей красотой и пышным облачением, освещенный сиянием золота и платины. Магнус Красный, Алый Король, повелитель неизвестного, чья душа так же загадочна для реального мира, как сущность Варпа и его призраков. Ларгар Аврелиан, тихий и задумчивый фанатик, скрывающий глубоко в сердце огонь невероятной энергии. Он мало говорит и держится на стороже. Его полная противоположность – Ангрон, повелитель гладиатор, сын скорби, неспособный усмирить и сдержать свою кипучую, бесконечную ярость, постоянно находящийся на грани срыва и насилия. Доблестный Дорн, высеченный из камня имперский кулак, непоколебимый и сконцентрированный, тот, кто всегда повинуется, всегда готов исполнить долг. Хан, чьи отделанные мехом одежды и искусный доспех стали свидетелями тысяч историй о легионе белых шрамов. Каждый его шаг бросает вызов галактике. Затем Сангвиний из кровавых ангелов в окружении почетной стражи в золотых доспехах из сангвинарной гвардии. Его могучие крылья сложены поверх боевого доспеха. Лик обращен к небесам, приветствуя невероятное, величественное зрелище. И, конечно же, Хорус Луперкаль, Хорус Лунный Волк, герой Уланора, освободитель и первый среди равных, Хорус, которому дарован новый почетный титул, выше любого пожалованного прежде. И этот титул будет вечно нести эхо его имени.